Глава 83. Встревоженный Натан, стараясь не сомневаться в плане Ники, следовал за колдуньей по новому деревянному мосту, который соединял Нижний город с островом Халсбанд. Выровненное пространство служило тренировочной площадкой для танеморских солдат и ополченцев. Но из-за обломков остров все равно выглядел покинутым и заброшенным. Кажется, Ники считала, что это место идеально подходит для ее цели. Если только Утрас придет. Ники в этом не сомневалась. Небольшую группу дополняли Беннон и Лила, шагавшие в ногу. Юноша был вооружен добротным клинком Натана, который теперь казался его частью. После убийства короля Скорбь Беннон стал тверже, а еще успел восстановить силы. Но Натан все равно боялся, что яркий и полный надежд паренек навсегда утратил свой дурашливый оптимизм. Долгое время он цеплялся за позитивный фасад, защищаясь от пережитой жестокости. Теперь же Беннон стал сильным и цельным, с железной волей. Он не был жертвой и не жаловался на поражение. Он черпал силы и выстраивал связи. Хотя другие на его месте жаждали бы отомщения. К примеру, его удивительное отношение с Лилой. Эта связь делала сильнее их обоих. Натан не знал, хватило бы ему силы духа, чтобы быть столь снисходительным к женщине, которая пленила его и жестоко тренировала. С другой стороны, сестры Света надолго заперли Натана во дворце, но он все равно полюбил Аббатиссу Энн, а также уважал и ценил Аббатиссу Верну. Эти женщины держали его в плену, и все же они сумели уладить свои разногласия. Отчасти он понимал Беннона. Пока они готовились к осуществлению отчаянного плана, в городе кипела битва. Сотни, если не тысячи нарукайцев продолжали жечь и грабить портовый район. Даже если Ники победит генерала Утраса, древняя армия продолжит опустошать город. Натан считал, что Танимура обречена, независимо от исхода событий на острове Халсбанд. Но Натан верил в Ники и не терял надежды. Он видел ее прямую спину и напряженные мускулы под черной тканью платья. Он ощущал, как она копит силы для финальной схватки. Мра неотступно следовала за Ники. Они шли по неровным тропинкам, которые были вытоптаны в щебне в ходе тренировок. Натан пытался разглядеть очертания фундамента Дворца Пророков, увидеть остатки огромных башен, в которых его держали 10 веков. «Сбежав, я надеялся больше никогда сюда не возвращаться», – сказал он вслух. «Я мог исследовать весь мир. Так зачем возвращаться в место, в котором осталось столько неприятных воспоминаний?» «Ты здесь с нами», – сказал Беннон. «И мы скоро встретимся с полководцем, который вознамерился завоевать мир», – добавила Лила. Натан погладил подбородок. «Ради такого повода я могу разок вернуться на остров Халсбанд». Ники нашла подходящее место и остановилась. Натан понял, что здесь была входная арка дворца. Камни под сапогами и тишина, вошедшая в резонанс силой, создавали иллюзию спокойствия. Как в эпицентре бури. Ники молча стояла рядом с большой песчаной пумой. Усы Мра подергивались в предвкушении. Беннон и Лила держали мечи наготове и пытались выглядеть устрашающе, словно были элитной стражей Ники. Расшитый плащ Натана развивался на ветру. Наконец они увидели на мосту большой отряд конников со знаменосцем. На знамени красовалось пламя Древней Империи. Генерал Утрас ехал впереди, а рядом с ним ехала стройная колдунья. Свита генерала состояла из более чем сотни солдат, но Ники, казалось, не пугало их количество. Натан никогда не видел ее такой уверенной. Натан был готов сражаться во имя Дхары. Эта мысль успокаивала его, помогала сосредоточиться. Но внезапно он ощутил в груди всплеск горячего яда. Сердце его забилось, когда темный дух Айвина снова попытался взять верх. Натан поморщился, сжал кулаки и резко прошипел. «Почему ты не умираешь?» Он постучал в себя по грудине, и темное присутствие исчезло. Утрас и сопровождающие его солдаты были окровавленными и усталыми, но их лица сияли от предвкушения. Ничто не могло сравниться с выражением безумия на лице Рувы. Глаза ее походили на расколотые самоцветы с сиянием последних вспышек молний. Утерс сидел в седле прямо, будто хищный зверь. Он остановил коня и окинул свирепым взглядом Ники. Натан понизил голос. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, колдунья». Ники только улыбнулась. «Я не волнуюсь». Она коснулась кармана платья. «Это моя работа – позаботиться обо всей вражеской армии».